Что такое осень? Однажды сентябрьским утром за завтраком котята мечтали, как замечательно проведут день. Коржик изобразил салфеткой змея и предложил: «Давайте запустим воздушного змея! Вжух! А потом поиграем в бадминтон!» — выдвинула свою идею карамелька. А компот добавил: «И сходим на площадку!» Коржик быстренько доел кашу и воскликнул: «Ну все, я позавтракал, бежим на улицу!» Карамелька и компот тоже поспешили закончить завтрак. Все вместе котята побежали в прихожую, распахнули дверь на улицу, а там... Погода точно оставляла желать лучшего. Сначала подул сильный-пресильный ветер, а потом и дождь зарядил. «Ну вот, погода испортилась», — расстроилась карамелька. «Подождем немного», — решил коржик. Компот открыл прогноз погоды на телефоне и сообщил: «Быстро она не улучшится. По прогнозу, впереди пасмурные дни». Но коржик твердо стоял на своем. «Давайте все равно выйдем и запустим змея». «В такую погоду это вряд ли получится, коржик», — тяжело вздохнула карамелька и добавила: «Жалко, что лето кончилось». Коржик задумался и предложил замечательную идею: «А давайте устроим лето дома!» «Ага, и сделаем все, как хотели», — поддержал его компот. «Решено!» И котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Сказано, сделано. Компот нарисовал солнышко и повесил его на окно в детской. Карамелька вырезала из бумаги цветочки и бабочек, и котята украсили ими все вокруг. Коржик принес побольше зеленых веточек и катки с мамиными комнатными растениями. А затем достал из коробки с игрушками самодельного воздушного змея. «А теперь запустим змея!» – воскликнул он. Котенок побежал по комнате, но змей никак не хотел подниматься в воздух. «Нужен ветер», — понял компот. «Сейчас устроим», — заявил коржик и выбежал из комнаты. Вернулся он уже с вентилятором. Котята включили прибор, подул ветер, и змей наконец полетел. Правда, не он один. В воздух взмыли бабочки, цветочки и листочки, которыми котята украсили комнату. «Кажется, змей не подходит для домашнего лета», — заключил компот. Вентилятор выключили, но карамелька предложила другую забаву. «Может, сыграем в бадминтон? Для него ветер не нужен». «Зато нужна комната побольше». Котята побежали в гостиную и достали ракетки. Коржик и карамелька принялись играть, а компот устроился на диване в солнечных очках. Ну, прямо как летом. «И ничуть не хуже, чем на улице!» — рассмеялся коржик и ловко отбил очередную подачу сестры. Он ударил так сильно, что валанчик улетел на кухню, где папа готовил торт. О нет! Снаряд угодил прямо в центр кремового украшения. Из кухни выглянул папа и осторожно заметил: «Котятки, я не думаю, что валанчик сделает мой торт вкуснее». Они разочарованно убрали ракетки. Придется придумать другую игру. Котята опять отправились в детскую и представили, будто загорают на теплом песочке. «Как здорово лежать на пляже и греться на солнышке», — улыбнулся компот, потягивая сок. «Надоело лежать. Пойду искупаюсь в море», — воскликнул коржик. Морем служил таз полной воды. «Смотри, коржик, далеко не заплывай», — попросил брата компот. Карамелька весело рассмеялась. «Да мне это в море по колено», — заявил коржик и отважно запрыгнул в таз. Воды в тазу и правда было всего по колено. Но теперь она расплескалась по всей комнате. «Ой, наводнение», — растерялся котенок, глядя на огромные лужи. Тут в детскую вошла мама и воскликнула. «О, а я-то думаю, что это моих котяток так давно не слышно? А они, оказывается, на море уехали?» «Мы хотели устроить домашнее лето», — объяснила Карамелька. «Потому что осень нам не нравится», — добавил Коржик. А Компот признал. «Только ничего у нас не получилось». «Значит, вам не нравится осень?» — задумчиво проговорила мама и улыбнулась. «Давайте-ка все тут приберем и сходим на прогулку. Хочу вам кое-что показать». «Но ведь там идет дождь», — напомнил ей Компот. «Он уже закончился. А чтобы не намочить лапки, мы наденем сапоги», — сказала мама. Котята убрали устроенный дома беспорядок и отправились с мамой на прогулку в парк. Карамелька огляделась кругом и ахнула. «Ой, смотрите, какие красивые деревья!» И правда, все деревья с наступлением осени преобразились. Стали солнечно-желтыми, бордово-красными, апельсиново-оранжевыми. «Как будто кто-то перекрасил листья в другие цвета», — придумал прекрасное сравнение Компот. Коржик побежал вперед и воскликнул. «А я гриб нашел! А я целую семью!» — обрадовалась Карамелька, завидев несколько грибов на пеньке. И котята хором воскликнули. «Ух ты! Как же это красиво!» — восхитился Компот. Коржик смущенно сказал. «Как здорово, что мама уговорила нас погулять!» Карамелька кивнула, а потом на секунду задумалась. «Я знаю, что надо делать. Давайте сплетем для мамы красивый венок», — поделилась она своей мыслью с братьями. Коржику и Компоту эта идея очень понравилась. Котята набрали листьев и сплели самый красивый осенний венок. А потом побежали к маме, которая сидела на скамейке. «Мамочка, спасибо, что показала нам, какой замечательной может быть осень», — искренне сказала Карамелька и вручила маме подарок. «О, спасибо, котятки!» Мама с удовольствием надела венок. И тут над головами котов сгустились тучи. Загремел гром, и на землю упали первые капли. «Ой, дождик начинается. Пойдемте скорее домой», — позвала мама. Но котята замялись. «Я бы еще погулял», — сказал Коржик, надевая капюшон. «И я», — согласилась Карамелька. «У нас же есть капюшоны», — добавил Компот. Мама улыбнулась. «Хорошо, но давайте все-таки спрячемся под деревом и переждем дождь. Думаю, он скоро закончится». Котята очень обрадовались. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» В этот день котята поняли, что все времена года разные, и каждый из них по-своему прекрасна. А еще теперь они знали, осенью тоже можно весело проводить время.